5. Черный рыцарь с белым щитом. Небо на востоке порозовело, потом стало оранжевым, вот-вот зайдет солнце. Проснувшиеся птицы весело пели, радуясь наступающему дню. Один Тиури не радовался. Наступало утро, а поручение свое он еще не выполнил, и ни за что не успеет вовремя вернуться. Он ехал по следу, оставленному черными рыцарями, потому что поклялся доставить письмо и не мог нарушить клятву. Впрочем, это не мешало ему возмущенно бормотать про себя. Он проклинал черного рыцаря с красным щитом, вызвавшего черного рыцаря с белым щитом на поединок, а черного рыцаря с белым щитом за то, что он принял вызов. Вдобавок он проклинал их обоих за то, что не оставили четких следов, и за то, что ехали они не по дороге, а напрямик через лес. «Наверняка уже 5, — думал он, — совсем расцвело. О, Господи, куда они только подевались?» Он представил себе, как удивятся рыцари короля Дагоната, когда в 7 часов не найдут его в церкви. Что подумает король и что подумают его друзья и родители, когда узнают, что в ночь накануне посвящения он ускакал неизвестно куда. Ему вспомнился незнакомец, иначе он поступить не мог. Тут он очнулся. Песчаная поляна, на которой стоял, была сплошь покрыта следами. Которые из них принадлежат тем двум рыцарям? Тиури огляделся. Похоже, тут побывал целый отряд всадников. Не те ли, кого он видел ночью? Они промчались через лес, топча кустарник и ломая ветки деревьев. Он двинулся по следам всадников, поскольку те оставили за собой целую дорогу. «А вдруг они как-то связаны с черными рыцарями?» — думал Тиури. И хотя уже рассвело, ему стало страшнее, чем в глубокой тьме ночи. Вдруг он услышал тихое, беспокойное ржание и почти сразу наткнулся на коня, привязанного к дереву, великолепного вороного коня под простым седлом. Конь поглядел на него грустными темными глазами и снова жалобно заржал. Тиури потрепал его по холке и прошептал: «Погоди, я поищу твоего хозяина. Он где-то рядом, да?» Тиури поехал дальше, между деревьями, на зеленой траве увидел что-то. Черное, белое, красное. У него перехватило дыхание. Он спрыгнул с лошади, подбежал. На земле лежал человек в черном. Латы его были помяты, белый щит валялся рядом. Красной была его кровь. Тиури нашел черного рыцаря с белым щитом, но тот был ранен. Или мертв. Тиури опустился на колени возле рыцаря. Тот был, верно, тяжело ранен, но еще дышал. Он был без шлема, лицо скрывала черная маска. Тиури смотрел на него, дрожа всем телом. Потом он овладел собой. Он должен был что-то сделать, посмотреть, нельзя ли помочь раненому, перевязать его. Вдруг рыцарь шевельнулся и прошептал: «Кто здесь?» Тиури склонился над ним. «Лежите и не двигайтесь, сударь. Я помогу вам. Где у вас болит?» Он увидел, что рыцарь глядит на него через прорези маски. «Я тебя не знаю», — сказал он слабым голосом, — «но рад, что кто-то нашел меня, пока я еще жив. Не забудь о моих ранах, мне уже не поможешь». «Не говорите так», — сказал Тиури, осторожно освобождая рыцаря от доспехов. «Зря стараешься», — прошептал тот. «Мне недолго осталось жить». Тиури боялся, что он прав, но, пытаясь облегчить страдания умирающего, оторвал край своего плаща и, как мог, перевязал раны. «Спасибо», — прошептал рыцарь. «Кто ты и как попал сюда?» «Меня зовут Тиури. А вам не хочется пить? Принести воды?» «Не нужно, Тиури. Я знаю это имя. Ты не родня Тиури Храброму?» «Я его сын». «Как ты здесь оказался?» «Я пришел к вам. Жаль, что...» «Ко мне?» — перебил его черный рыцарь. «Пришел ко мне? Хвала Господу, может быть, еще не поздно». Он глядел на Тиури, глаза его блестели в прорезях черной маски. «Ты должен мне что-то передать?» «Да, сударь, письмо». «Я был уверен, что мой оруженосец найдет гонца». «Подожди», — сказал он, когда Тиури хотел вытащить письмо. «Ты ни о чем не должен меня спросить». Тут Тиури вспомнила пароль. «Почему ваш щит белый?» — запинаясь, сказал он. «Потому что в белом есть все цвета», — ответил рыцарь. Это был голос сильного человека, и Тиури почувствовал к нему доверие. «Откуда ты пришел?» — спросил рыцарь. «Я пришел издалека». «Покажи теперь письмо», — приказал рыцарь. «Нет, подожди. Сперва посмотри, не следит ли кто за нами. Тиури огляделся. Никого нет, кроме наших коней. Он достал письмо и показал рыцарю. Как жаль, сударь, вырвалось у него, что вы проиграли поединок. Поединок? Поединка не было. В поединке меня никто не смог бы победить. Черный рыцарь с красным щитом заманил меня в засаду. Его красные всадники окружили меня и напали все разом. «Какой ужас!» — пробормотал Тиури. «Но они не нашли то, что искали. Они хотели не только убить меня, но и уничтожить письмо, которое ты сейчас мне показал. Спрячь его. Я скажу, что ты должен делать дальше. Только расскажи сначала, почему именно ты принес письмо». И Тиури рассказал рыцарю свою историю. «Хорошо. Не гляди так тревожно», — сказал тот ласково. Тиури почувствовал, что рыцарь улыбается под маской, и ему захотелось увидеть его лицо. «Слушай», — сказал рыцарь, — «я буду краток, у меня совсем мало времени. Это письмо к королю Унавину, очень важное письмо. Я не могу его доставить, это должен сделать ты». «Я?» — прошептал Тиури. «Да. Я не знаю никого, кто подходил бы для этого лучше, чем ты. Я доверяю тебе. Отправляйся немедленно. Ехать нужно на запад. Сперва через лес, потом вверх по течению Голубой реки, пока не доберешься до ее истока. Там живет отшельник по имени Минаурес. Возьми мой перстень, покажи его отшельнику, он поймет, что тебя послал я, и поможет тебе перейти через горы, один ты не справишься. По ту сторону гор дорога сама приведет тебя куда надо». Рыцарь поднял руку. «Возьми перстень. Я знаю, что прошу тебя о большом одолжении, но более подходящего человека для этого дела не найти». Тиури осторожно снял перстень с его пальца. «Я готов это сделать», — сказал он, — «но я не знаю». «Ты должен», — сказал рыцарь. «Но я хочу, чтобы ты помнил, дело очень трудное. Ты уже знаешь, враги охотятся за письмом. Тебя подстерегает множество опасностей, поэтому храни поручение в тайне, никому о нем не рассказывай. Письмо можно отдать только королю Унавину». «А что... что в нем?» — спросил Тиури, медленно надевая перстень на палец. «Это тайна», — ответил рыцарь. «Письмо нельзя вскрывать. Только в самом крайнем случае, если у тебя не будет возможности уберечь письмо, прочти его, чтобы рассказать содержание королю. А само письмо уничтожь, но только в крайнем случае». Он помолчал и чуть слышно спросил: «Ты отвезешь письмо?» «Да, сударь». «Поклянись своей рыцарской честью», — прошептал рыцарь. «Клянусь своей рыцарской честью», — откликнулся Тиури, — «только я пока еще не рыцарь. Ты им станешь. Теперь сними с меня, пожалуйста, маску. Смерть нужно встречать, открыв лицо». Дрожащими руками Тиури снял маску и увидел спокойное, благородное лицо черного рыцаря. Потрясенный Тиури схватил его за руку и еще раз поклялся доставить письмо. «И, — сказал он, — я отомщу вашим убийцам». «Это не твоя забота», — прошептал рыцарь, — «ты должен быть только моим вестником». Он закрыл глаза. Пальцы его шевельнулись в руке Тиури и замерли. Тиури поглядел на него и осторожно отпустил его руку. Он знал, что черный рыцарь умер и был глубоко опечален, хотя едва успел с ним познакомиться. Закрыв лицо руками, Тиури прочел молитву за упокой его души.